Сеня Сенчик под большим секретом рассказал мне, что на этом совещании Фому собираются премировать, и я упросил отца взять меня с собой. Дескать, охота послушать концерт самодеятельности, который будет после торжественной части. В поселковом клубе народу набилось битком, так как пришло много ловцов. Все нарядились, любо на них посмотреть. Отец надел новую форменную тужурку, загладил сам складку у брюк. Фома и то принарядился, чисто выбрился и постригся. Правда, начальству, кажется, не понравилось, что он вместо оформленной тужурки был в морской куртке. Фома немного опоздал и не нашел себе места. Когда отец ушел в президиум, он сел рядом со мной и подмигнул мне. Я внимательно взглянул в его лицо. Другое у него было выражение, будто тяжесть сбросил с себя многопудовую. А я подумал, ведь Фома еще совсем молодой парень. Он красивый, Фома. Девушки, кажется, тоже так думали. Все посматривали на него, но он не замечал этого. И что ему далась моя сестра? Первым шел доклад начальника линейно-технического узла Тюленева. Доклады он всегда читал по тетрадке. Прочитав все, что положено, он стал устно упрекать линейщиков, что они еще плохо используют опыт моего отца. А потом, успокоив свою душу, сказал так. «Среди нас имеется живой пример того, каких результатов можно достигнуть, вооружившись методом нашего знатного новатора товарища Ефремова. Участок Фомы Шалова был в числе отстающих, а теперь он стоит на втором месте после нашего знатного...» Тюленев откашлялся и, потупив черные живые глазки, сообщил, что за апрель у моего отца было 4 повреждения, конечно, причиной тому боковой ветер, достигавший 20 баллов, а у Фомы только 3. На тот же ветер. В зале зааплодировали, а отец почему-то пристально посмотрел в мою сторону. Фома незаметно ущипнул меня. В общем, Фома сделался героем вечера. Ему присвоили звание лучшего по профессии, поместили на доску почета и в книгу почета. А хвалили его! Другой бы на его месте просто зазнался. Но Фома был не таков. В самый разгар чествования Фома схватил меня за руку и, прежде чем я успел опомниться, выволок на сцену. «Вот кто получил звание лучшего по профессии! Яша Ефремов!» — сказал он твердо. Загорелое лицо его лоснилось от жары и пота, карые глаза округлились. Поднялся страшный шум, некоторые кричали: «Как это так?» Тюленев требовал прекратить шуточки. Я пытался удрать, но Фома крепко держал меня за руку, как я ни крутился и не извивался. Из-под лобья я взглянул на отца. Он улыбался как-то про себя. Потом он говорил, будто с самого начала догадался, зачем я заимствую у него всякие гайки, а раз под самым носом утащил плоскогубцы. Фома потребовал тишины, и когда в зале немного стихло, не выпуская мою руку, сказал: «Я опять буду ездить на промысловых судах. Завтра уже выхожу в море». Тут все ловцы стали кричать «Ура!». Фома махнул им рукой, будто с ринга, и бросил в сторону возмущенного Тюленева: «А если меня неким пока заменить, участок смело можно доверить младшему Ефремову». Долго у нас в Бруном вспоминали этот слет. А Тюленев уговаривал меня взять участок. Но уже возвращалась Лиза, и я отказался.